Слава Господу, братья и сестры! Мы сегодня имеем хороший час рассуждать над Словом Божьим. В прошлый раз, когда мы имели служение, мы рассуждали с вами над окончанием 10 главы и началом 11 главы Евангелия от Иоанна. Мы рассуждали с вами, наши рассуждения были о наемнике, о пастыре, о добром пастыре, о овцах, то, что относится к овцам. Дальше мы говорили о том, что величие Отца Небесного, Его могущество, и из руки Отца Небесного никто не может похитить, потому что Он больше всех. Я бы хотел еще раз напомнить нам о тех качествах, которые определяют овец, определяют наемника, определяют доброго пастыря. Добрый пастырь, прежде всего о нем сказано в Писании, что он полагает душу свою за своих овец. То есть вся опека, забота и даже написано, что возлюбил до смерти и смерти крестной. Это в отношении Иисуса Христа как доброго пастыря. То есть он проявляет с своей стороны всю заботу и готов положить жизнь свою. Основная характеристика или черта наемника – это нерадение. Он не радит об овцах. И ясно, что если мы говорим о домостроительстве тайн Божьих, о домостроителях тайн Божьих, то написано там, что от домостроителей требуется каждый, чтобы оказался верным. Верность во всех сферах, во всех направлениях жизни, служения Господу. Вот у наемника это совсем не так. У него есть нерадение, он не радит. У него есть личные выгоды и личные направления в своей жизни. По современному языку сказать, это человек контракта, который заключил то, что выгодно ему, а не то, что выгодно кому-то. В отношении овец написано, что овцы мои знают голос мой, за чужим не идут, но бегут от него. То есть есть знание, у овец есть знание, у овец есть послушание. И то, что определяет овец, это следование за своим пастырем. Дальше мы говорили о могуществе Отца, о величии Бога, о том, что из Его руки никто не может похитить. Иуда об этом говорит в своем послании, что «могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости». Вот. И уже псалмопевец псалма говорит, что Его рука образовала горы, вот, вселенную, мировоздание. И поэтому мы понимаем отчасти, сколько нам открыто, насколько велико могущество Божие, Его величие, Его сила неисследимы. Если мы, скажем, просто визуально смотрим в Слове Божьем, когда Слово Божье говорит, что Он грозно рёк Черному морю. Вы помните, когда народ израильский стоял у Черного моря и сзади настигали их египтяне? Вот, и там написано, что Бог могуществом Своей руки разделил Черное море, но мы для себя понимаем, что это могущество, но мы говорили о мировозданиях, о планетах, о галактиках, вот, о созвездиях. Все это соделала Его могущественная рука, вот, определила законы, направления, вот, и так дальше. Я помню когда-то одного старца-служителя вызвали в определенные органы, это еще было в старые времена в Советском Союзе, вот, и думали, что он такой простой, затурканный деревенский мужик, вот, и говорит, знаете, что наука с Библией не сходится, вот, и вы знаете, что Земля крутится вокруг своей оси, а он такой был простой, но очень глубоко знал Писание, практически Библию отец рассказывал, что он практически знал Библию на Иисусе. Говорит, я-то все понимаю, сыночки, но не понимаю одного, кто что ось смазывает. Вот. И ясно, что они не нашлись с ответом. То есть, все это говорит о том, насколько велик и могуществен наш Господь, который определил. Если мы говорим сегодня о ученых, о Ньютоне или Копернике, или других, которые открыли какие-то определенные законы в этом мире, то они не создали эти законы, они их только обнаружили. И посредством этих законов мы понимаем, что за всеми этими законами физики, химии или астрономии, или других законов, которые сегодня существуют в этом мире, есть могущественный законодатель, который создал и которому все стройно подчиняется. Это все говорит о Его величии, о Его могуществе. И Христос говорит, что Отец мой больше всех, и из Его руки никто не похитит. Вот. И дальше мы говорили о том, что иудеи искали, они не могли воспринимать Иисуса Христа, Его божественные истины, Его учения только по той причине, что Христос сказал, что они были не из Его овец. Это очень страшное определение в жизни. Вот, и я думаю, может быть, когда-то я приводил, есть моменты, когда Бог дает человеку шансы для покаяния. Вот, и если Иуда по своей природе имел склонность к деньгам, к корысти, к наживе, вот, и вы помните, что говорит апостол Павел в послании к Тимофею, что желающие обогащаться впадают в различного рода искушения, безрассудные и вредные похоти и в сеть. И потому что корень всех зол, он говорит, есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Вот. И это очень страшное в этом отношении. Но когда мы смотрим на жизнь Иуды, сколько раз Господь предостерегал этого человека, как бы говорил, невзначай говорил о том, что кто-то его собирается предать. И я думаю, что любого логически здравомыслящего человека можно было навести на эту мысль и мог бы задуматься. Может быть, я говорил об этом примере, может быть, нет. Я помню, когда, значит, рассказывали мне случай, когда шла молодежное молитвенное служение молодежное, и молодежь пребывала в молитве. И через одного молодого человека началось пророческое слово. Пророческое слово. Но этот молодой человек вел такой слишком легкий образ жизни. Вот, то есть половинчатый. Он и любил Бога, и желал служить Господу с одной стороны, с другой стороны он полюбивал мир, был такой немножко развязанный человек. И вдруг во время молитвенного служения через этого человека началось пророческое слово. И руководитель молодежи, который сидел, значит, к нему было прежде всего обращено это пророческое слово. И он сразу в своем разуме начинает мыслить и говорит: я-то знаю, кто ты такой, какой твой образ жизни. Вот, я для себя, говорит, я понимал, что он дерзает. Но в это время через уста этого человека Бог говорит: то, что говорю тебе ныне, прими, а то, что он не таков, как должен быть, я взыщу с него, если не покается. Вы понимаете? То есть я говорю о том, что Бог всегда в жизни действует верующего человека комплексно. Направляет слово к одному и пытается спасти другого, дает ему шанс. И этот человек, молодой человек, услышал такое слово, которое вышло через его уста, встает сразу после молитвы и начинает каяться. Вот. И вот здесь Христос говорит, что вы не из моих овец. С одной стороны, это была возможность осознать это, осмыслить и покаяться, то есть остепениться и начать нормальный образ жизни. Но это уже было определение, которое просто констатировало факт, что они не принадлежат к его двору. Дальше мы рассуждали о том, что есть у меня овцы и не этого двора, то есть не двора, который принадлежал к дому Израилеву, к обетованиям Божьим. Вот, и апостол Павел говорит, что мы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Вот, и он говорит, что в одном теле примирил с собой обоих посредством креста, убив вражду на нем. Вот, чтобы примирить с собой все и небесное, и земное. Вот это произошло сегодня благодарение Господу. Дальше мы рассуждали о том, что совершил Иоанн Креститель. Его служение, хотя не было феномена в его служении, не было чего-то знаменательного такого, но все, что говорил Иоанн, это было истина. Мы говорили с вами о важности истины в наших устах, в наших понятиях, когда мы точно говорим о Боге, точно передаем какую-то весть или другие вещи в нашей жизни. Перейдя к 11 главе, мы рассматривали с вами смерть Лазаря, вот, и способность Иисуса на расстоянии знать. Вот, то есть то, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам, предузнание, кого Бог предузнал, то есть знал наперед, способность Бога знать наперед, и Исаия говорит, что по силе могущества его, у него ничего не выбывает. Христос говорит об этом своим ученикам, он говорит, Лазар уснул, потом дальше он говорил о том, что он умер, и говорит, я радуюсь о том, что меня не было. И дальше мы рассуждали с вами встреча Иисуса Христа с Марфой, то есть это была личность, которая имела веру, вот, и имела знание, мы говорили о разнице знания и о разнице веры. Это все, о чем мы с вами рассуждали в прошлый раз. Если у вас есть вопросы, что-то было непонятно, упущено, с чем-то вы не согласны, давайте мы вкратце остановимся. Есть вопросы у присутствующих?